Глава 4. Мивемлия. Пол задрожал. Крышка большого подвального люка ушла вниз, отчего стало видно, что доски уложены на бетонный пол метровой толщины. Из помещения сразу пробивался свет. Альма заглянула вниз и увидела толстые ковры, горшки с цветами и кожаные стулья, стоявшие полукругом, как в приемной. Стен видно не было, и Альма догадалась, что это помещение больше самого домика. Когда они слетели вниз, Альма поняла, откуда шел свет. Одна из внешних стен представляла собой одно огромное окно. Альма подлетела к самому стеклу. У подножия холма, в недрах которого они находились, текла кристально-голубая река. «Председатель Фревелинг», — раздался откуда-то голос. «Пришли в субботу?» Альма отправила луч обратно в Арий и направилась к длинной стойке регистрации на другом конце комнаты. Прошла мимо пустых кожаных стульев. На столе перед ними лежало несколько тонких газет, аккуратно сложенных пополам передовицами вверх. «Вестник Бельмелинга» значилось на них. Обычные газеты, черно-белые, без фотографий. На первый заголовок гласил: «Неумение расставлять приоритеты в Совете Судьбы». Высшему органу солнцеловов нужны перемены. Элеонора была его председателем. Ей это ничего хорошего явно не сулило. Под статьей была еще одна надпись: «Клуб садоводов ждет подкрепления». Антонио Тони Роло стал самым молодым членом. «Сопровождаю внучку на курсы солнцеловов», — ответила Элеонора. «Конечно», — поспешно кивнула регистратор. «Важный день, но...» — она изучила лежавший перед ней список. «В списке участников не значится Фревелинг?» «Фрэнк», — сказала Элеонора. «Сын использует своего рода сокращенный вариант». «Понимаю», — ответила девушка. Впрочем, она все равно выглядела сбитой с толку. «Альма Фрэнк, такую вижу. Удачи сегодня, юная солнцеловка», — улыбнулась она Альме. «И добро пожаловать в Мивемлию». Альма прошла за Элеонорой к лифту сбоку от регистратуры. Двери тут же открылись. Только за ними оказалась пустая темная шахта с отвесными каменными стенами, конца которым даже не было видно. «Держись правой стороны», — сказала Элеонора. Она выпустила луч и шагнула в пустоту. Альма стояла, не шевелясь, и тревожно наблюдала за бабушкой. Что ж, летать, конечно, здорово, но ведь старый добрый лифт гораздо лучше и безопаснее. «Можно уже закрывать двери шахты?» — с ноткой нетерпения в голосе спросила регистратор за спиной Альмы. «Сейчас», — ответила она. Она подняла Арий и выпустила лучик. Альма подумала, что шахта была неоправданно узкой, когда свет ее луча озарил черные, неприветливые каменные стены. К своему облегчению Альма разглядела несколько стеклянных сосудов с солнечными лучами внутри, которые рассеивали тьму вокруг. Увамы. Приблизившись к первому, она увидела, что свет увама выхватывает и табличку. На первой было написано «Э-2». Потом шли «Э-3», «Э-4». Бесчисленная вереница огоньков устремлялась вниз. У Альмы засосало под ложечкой. Похоже, шахта пронизывала всю гору. «Элеонора!» — крикнула она обеспокоенно. «Я здесь!» Альма заметила бабушку на этаже Э-4. У знака было выстроено какое-то подобие веранды с круглой дверью без ручки. Рядом с дверью сидел пожилой человек в небесно-голубом комбинезоне. Альма никогда не видела ничего подобного. Комбинезон с круглой эмблемой на груди был украшен маленькими тонкими металлическими пластинками, напоминающими матовые пайетки. Необычно длинные седые волосы мужчины были собраны резинкой на затылке. «А вот и наша Альма!» Мужчина спокойно поднялся, когда они приземлились на террасе. «Меня зовут Гильверт Илум». Он обхватил протянутую руку Альмы обеими ладонями и сердечно улыбнулся. «Гильверт стал моим телохранителем, как только я возглавила совет судьбы», — сказала Элеонор. «Сколько же это получается? Больше 30 лет уже?» «Вроде того», — сказал Гильверт. «А я ведь ни на день не молодею. В странные времена живем, и все же для меня было большой честью быть правой рукой председателя Фревеллинг все эти годы. Пожалуй, ничем в жизни я не горжусь так сильно». Элеонора кивнула коротко и немного смущенно, а после перевела взгляд на свернутый у Гильверта под мышкой вестник Бельмелинга. «Ну, чем они на этот раз недовольны?» — спросила она. «Многим». Он взял газету и протянул Элеоноре. «Хотите прочесть?» Элеонора взяла газету, кивнула Гильверту и подлетела к другой двери. Альма последовала за ней. Она догадалась, что дверь была вращающейся, только когда бабушка положила руку на темное дерево. Альма увидела, как край добротной двери поворачивается прямо на нее, а ее лучу явно не хватало скорости, чтобы пронести ее в проем вовремя. От мгновенно подступившей паники Альма даже забыла, как затормозить лучом. Ее несло на самый край двери. Она закрыла глаза. Но когда ничего не произошло, открыла их снова. Альма оказалась в помещении за дверью. Она повернулась и увидела Гильверта, сидящего в дверном проеме на шпагате. Одной ногой он уперся в косяк, другой не давал двери закрыться. Он улыбнулся ей, затем отпрыгнул и оказался внутри комнаты вместе с ними. «Сочту твое удивление за комплимент», — сказал он. «Никогда не суди о книге по обложке, Альма. Я каждое утро летаю в Рашмигар на занятия по йоге и спортивную тренировку. Моему наставнику 135 лет, а он гибкий, как ребенок». Элеонора, которая все это время была с головой погружена в чтение газеты, подняла взгляд. «Что там, Гильверт?» «Да так, спас жизнь вашей внучки. Вы ее чуть дверью не размазали». Вид у Элеоноры стал еще более изумленным. «Она думала, что это обычная дверь, как у теней», — терпеливо объяснил Гильверт. «И пошла за вами, когда вы ее открыли». Элеонора кивнула, показывая, что наконец поняла, что случилось. «Здесь двери вращаются», — объяснила она Альме. «Да», — буркнула та. «Поняла уже». «Ха!» Смешок у Элеоноры был, как всегда, отрывистый. «В этом мире все продумано так, чтобы было удобно, когда летишь, а не когда идешь, как в мире теней. Вращающуюся дверь легко открыть на лету, а потом она снова закроется». «Практичнее не придумаешь», — кивнула Элеонора. «Спасибо, что помог, Гильверт». Гильверт кивнул в ответ и выпустил луч из арии. Толкнул дверь кончиками пальцев. Та повернулась наполовину и снова закрылась за ним. Альма осмотрелась. Похоже, они пришли в кабинет Элеоноры. Здесь было такое же окно, как и наверху, в приемной, и такой же умопомрачительный вид. Остальные, покрытые синей краской стены, украшали картины в позолоченных рамах. На толстом ковре с элегантным узором стоял широкий диван. Повернувшись к бабушке, Альма заметила, что та снова уткнулась в вестник Бельмелинга и недовольно хмурилась. «А что это?» — спросила Альма. Элеонора приопустила газетные страницы, чтобы смотреть поверх них на Альму. «Наш вестник», — объяснила она, — «подпольная газета, доставляется в виде приложения к официальной газете «Стольбю» по субботам. Только солнцеловом, конечно». «И о чем пишут?» — спросила Альма. «Обо всем, что происходит в нашем мире. Иногда о новостях мира теней, если они и нас касаются, мнят себя. Ну, мне трудновато об этом говорить прямо сейчас. Я несколько не согласна с главным редактором по некоторым вопросам, связанным с Советом Судьбы. Но разногласия преодолеваются», — слегка улыбнулась Элеонора. Она отложила газету на большой стеклянный стол. «Итак», — глубоко вздохнула она, — «теперь о курсах. Раньше у нас была настоящая школа, где солнцеловы осваивали различные профессии. А теперь только курсы, на которых солнцеловы первого ранга учатся всему, что нужно для повышения ранга и помощи нам в ухаживании за нитями сети времени». В голосе ее звучала такая же жизнерадостная решимость, что и всегда. «Планка у курсов высокая, Альма. Обстоятельства вынуждают нас проводить ускоренное обучение. По будням ребята ходят в обычные школы теней, а за короткое время приходится нагонять все, что не удалось освоить раньше. Во многом это возможно потому, что большинство учеников приходят уже подготовленными, поскольку всю жизнь жили как солнцеловы. Но не я», — отозвалась Альма. Она почувствовала, как сами собой ее плечи поникли. «Да, тебе придется стартовать с другой точки», — согласилась Элеонора. «И нет нужды притворяться, что ты такая же, как все остальные. Даже то, как ты пыталась войти в дверь, показывает, как многого ты еще не знаешь и не можешь. Многого». «Это-то да», — сказала Альма. «Но ведь и слетание я прошла». «Во многом благодаря удаче, во всяком случае, теоретическую часть». На это возразить было трудно. Если бы не старые плакаты Симона с погодными приметами, ей бы ни за что не справиться. «Так что, я полагаю, пока курсы не начались, нужно ознакомиться с основами. Осталось всего 30 миф, но если прищелкнем наши нити, как раз успеем пройтись по самым-самым азам. Уже будет что-то». «Послушайте, Леонору, так я совсем ничего не умею», — обиженно подумала Альма. Но нужно было признать, что мифа было лишь одним из целого ряда неизвестных ей слов за сегодня. «Что такое мифа?» — тихо спросила она. «Вот о том и говорю», — покачала головой Элеонора и снова заговорила так же быстро, как обычно. «Мифа соответствует минуте на 11-м. 60 миф составляют бат, а бат соответствует часу. Когда на 11-м пройдет бат, в сейчасном не пройдет и секунды. Успеваешь?» Альма снова ощутила то чувство, которое нередко испытывала с Элеонорой, будто мозг у нее слишком медленно работает. После ислетания она надеялась, что уж теперь-то оно останется в прошлом. А нет. «Секунду мы называем мигом», — уже помедленнее продолжила Элеонора. 60 мигов составляют мифу, а 60 миф — час?» «Верно», — одобрительно сказала Элеонора, и в этот момент зазвонил колокольчик. «Влетите!» Дверь распахнулась, и в кабинет вошел Гильверт. «Важное сообщение для вас», — сказал он. «Насколько важное?» «Важное», — повторил тот почти извиняющимся тоном. Элеонора помедлила мгновение, а после кивнула. «Понятно. Альма, пойдешь с Гильвертом». «Но», — начала Альма, Ты же сказала, мне многое нужно узнать, прежде чем начнутся курсы. Элеонора остановилась и посмотрела на нее. «Не бери в голову», — сказала она. «Я склонна преувеличивать. Ты совершенно готова. Готовее некуда, можно сказать». «Наиготовейшая», — почти скороговоркой сказала Элеонора, провожая Альму к двери. «И потом, ну не отчислят же тебя в первый день курсов. Не должны, во всяком случае». «Очень ободряюще», — буркнула Альма. «Вот и славно». Элеонора рассеянно улыбнулась ей. В мыслях она явно была уже далеко.